Человек не должен быть одинок. Таково мое мнение. Человек должен отдавать себя людям, даже если его и брать не хотят. А если он все-таки одинок, он должен пройти по вагонам, он должен найти людей и сказать им: «Вот, я одинок, я отдаю себя вам без остатка, потому что остаток только что допил. Ха-ха. А вы? Отдайте мне себя». И, отдав, скажите: «А куда мы едем? Из Москвы в Петушки или из Петушков в Москву?» «И по-твоему, именно так должен поступать человек?» — спросил я сам себя, склонив голову влево. «Да, именно так», — склонив голову вправо, ответил я сам себе. «Не век же рассматривать хуй на запотевших стеклах и терзаться загадкою». И я пошел по вагонам. В первом не было никого, только брызгал дождь в открытые окна. Во втором тоже никого, даже дождь не брызгал. В третьем кто-то был.